565. Будьте одинаковы везде, во всем и со всеми, и во всяких условиях, и при всяких обстоятельствах. Непоколебимость и устойчивость внутреннего центра и независимость нерушимого состояния его от состояния окружающей среды есть великая победа духа над материей трех планов и движением ее на них происходящим. Сознание слишком привыкло отождествлять себя с волнами этих движений, забывая о том, что владыка внутри пребывающий сам приводит их в движение и не зависит от них. Владыка трех есть власть свою над тремя утвердивший, и надо сделать решительный и бесповоротный выбор или поставить себя в рабскую зависимость от всего на трех происходящего, от каждого колебания, могущего там случиться, или же наоборот. Каждое движение в материи трех отделить от самосознающего центра, встать над этими движениями, утвердить свою независимость и независимое бытие, и власть свою, от начала времен предначертанную, утвердить над тремя. Властелин внутри пребывающий не может ставить свое бытие в рабскую зависимость от явлений трех плоскостей, ибо рожден властвовать, но не подчиняться. Повелевать стихиями и быть господином энергии, уявляемых на трех планах жизни. Мощь преодолевающая, огненная, дана повелителю стихий. Или повелевает он, владыка, или они подчиняют его и становятся над ним, низводя его на ступень раба и жертвы своих уявлений. Символ елки, одинаковый зимой и летом, дан как символ победы духа над временностью приходящих движений в условиях трех. Не нужно ничему радоваться, дабы не огорчаться ничем. Радость мудрости есть радость, а не приходящим. Эта радость не изменит никогда, ибо стоит вне полюсности земного существования, как солнце вне смены дней и ночей. Астрал или радуется, или огорчается. Двуликий Янус являет сущность свою. Узревший один из аспектов или полюсов двуликого Бога обязан видеть и второй его лик, или противоположный полюс двойственного явления, и прореагировать на него с той же силой, как на первый, но в обратном порядке. Центр равновесия вне двойственности. Утвердившись на нем, не допуская сознания касаться ни одного из них, власть свою над обоими утверждаем и становимся вне влияния царства двуликого божества. В этом заключается сущность власти над астралом. Не допуская его колебаний или движений в одном направлении, пресекаем возможность его уявления в противоположном. Смотрите, как непосредственно и беззаботно радуются и веселятся, смеются и улыбаются люди, чтобы потом в той же мере и степени напряженности плакать и огорчаться. Веселье людское и горе людское надо из своего сознания изъять, то есть перестать веселиться и горевать, так как это делают люди. Веселясь беззаботно сегодня, обрекают себя на слезы противоположного полюса единой вещи на завтра. Двойственность движений в астральной оболочке следует себе уяснить, для того чтобы этих движений, обрекающих сознание на вибрации обоих полюсов, избежать. Потому устанавливается одинаковое состояние духа, поднявшегося над колебаниями этой оболочки и овладевшего ею. Внутри пребывающий властен привести к молчанию каждую из трех оболочек. Для этого нужно уметь потушить один из полюсов, и именно тот, который более доступен и легок для операции. Утвердив центр равновесия внутри для себя, можно сделать следующий шаг. Он состоит в том, чтобы не дозволять другому человеку нарушать это равновесие путем выведения астрала из состояния молчания. Пусть ничто, даже самое приятное и радостное, но земное приходящее не заставит ответствовать повернувшемуся на момент к вам лику двуликого Бога. Поддавшись улыбке его и улыбнувшись, слезам себя обрекайте. Помните, над двойственным надо подняться и никогда никому и ничему не дозволять нарушать центр утвержденного равновесия. Без страсти есть сознательное удержание сознания в центре упора, в точке равновесия, в цитадели безмолвного смотрящего. Закон двойственности надо понять в двуликом его уявлении и рычаги его твердо взять в руки. проявляя бесстрастие во всем, даже в страсти, рычаги обоих полюсов берем в свои руки. Потому убивается астральная оболочка, ибо она только и жива тем, что мечется от одного полюса к другому и заставляет сознание метаться вместе с собой. Умалишенно мечутся люди, умалишенным не уподобимся. Каждым движением астрала мощь свою разрушаем. Учитесь быть беспристрастными в действии и даже в страстях, то есть в тех действиях или явлениях, где астрал привык властвовать безраздельно. Из всякого действия или явления астральное начало можно изъять полностью. Действие от этого не пострадает, но власть и вибрация противоположного полюса будет потушена. Так будем утверждать бесстрастное спокойствие или спокойствие без страсти, внимательно исключив из жизни движение астральной оболочки. Улыбка самости двойственна, ибо влечет за собою слезы. Утверждая власть, надо подниматься над двойственностью трехпланового мира.